Елена Звездная. Академия проклятий. Книга шестая. Читает ведьма специально для книжного трекера. Ты уверена, что коварная сбежала свадьбы с собственным директором? Но все ли ты знаешь о глубинах коварства? Ведь лорд Риантьер истинный темный, а темные лорды умеют соблазнять взглядом, прикосновением, тайной и даже совместным расследованием. И не забывай, расследуя тайны империи, следует быть очень и очень осторожной. Адепт Кариате! Низкий, чувственный голос лорда-директора словно наполнил весь кабинет. «Если вы будете продолжать вот это загадочное молчание, я, пожалуй, прибегну к повторной переэкзаменовке». Великий Риантьер, член Ордена Бессмертных, первый меч Империи, магистр темной магии и искусства смерти, временный правитель Третьего Королевства и по совместительству тот единственный, кто заставлял мое сердце то биться быстрее, то вовсе замирать, вот как сейчас, коварно улыбался. «Нет у вас совести, лорд-директор!» была вынуждена признать я. «Риате, у меня даже жены нет!» ехидно протянул магистр и развел руками. «Что ж говорить о совести?» «У меня мужа тоже нет!» резонно возразила я. «Что возвращает нас к вопросу о твоем моральном облике?» Наглая улыбочка и проникновенная. «И я готов выслушать ваше безоговорочное «да», адептка!» «Я вам уже трижды высказала мое безоговорочное «нет»!» Вспылила я, подскочив со стула. Когда с кресла с обманчивой медлительностью поднялся лорд-директор, я быстренько села обратно, но было поздно. «Дея!» Обходя стол и приближаясь ко мне, протянул магистр. «Ты пойдешь на этот бал?» «Не пойду!» — насупившись, заявила я, скрестив руки на груди. «В качестве моей невесты!» Риан остановился рядом со мной. «Ни за что!» «И будешь представлена ко двору, как будущая леди Тьер!» «Нет!» Мне вдруг протянули руку. Удивленно смотрю на магистра, тот с улыбкой вносит предложение. «Поиграем в три безоговорочных «да»!» «Не хочется!» – протянула я. «Давай же! Это просто игра!» Мне его обманчиво честный тон не понравился совершенно, и загадочный взгляд черных, чуть мерцающих глаз, в которых я уже безвозвратно утонула, но почему-то каждый раз ощущаю, как тону снова. И как-то само собой получилось, что я поднялась, а после совсем уж без моего участия оказалась в объятиях лорда-директора. А вот в поцелуях мне свое участие отрицать было бы нечестно по отношению к самой себе. «Итак, смысл игры?» — выдохнул Риан, практически не отрываясь от меня. «Я спрашиваю, ты отвечаешь. Правила ясны?» «Предельно!» — слукавила я, но в моем положении трезво рассуждать было затруднительно. «Итак?» Нежный поцелуй. «Ты меня любишь?» «Да», — выдохнула я, почти не задумываясь. «И?» Еще один умопомрачительно нежный поцелуй. «Ты будешь рядом со мной всегда?» «Да. Как хорошо, что он меня держит, потому что мои ноги стоять отказываются». «В том числе и на императорском балу?» «Я бы сказала нет. Но мне просто не дали такой возможности, а когда остановились, на нет, я оказалась уже не способна». «И?» Теперь в его прикосновениях было значительно больше страсти, чем нежности. «Все узнают, что ты моя. Только моя, да, Дея?» «Да», — простонала я, обвивая руками его шею. «Какая у меня послушная невеста!» — прошептал довольный, полученными ответами Риан. «Какой у меня коварный жених!» Не сдержалась я. «Какой есть, других не будет!» Утешили меня.